Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и те, кто смотрит трансляцию. Вот, начинаем нашу передачу. Подписывайтесь на канал Сергей Михеев, там 220 тысяч в Телеграме, вот, ну, в Дзене то же самое, в Одноклассниках, в Ютьюбе там и прочих-прочих контактах, вот, ну и там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева, потому что работа не прекращается ни на один день, и всем большая благодарность тем, кто помогает. Вот, ну что, начинаем передачу. Да, начинаем. Наш Телеграм-канал Вести ФМ+, переходите, подписывайтесь, и действительно идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. На Украине сегодня грустно шутят, что у Зеленского истекла лицензия. Теперь Украиной управляет пиратская копия. Не состоялись у них президентские выборы до 31 марта включительно. И, ну, эту ситуацию вы не раз уже разбирались, Александр Александрович. Но, тем не менее, и на Украине вновь подчеркнули, что отчет времени запущен. Да, и теперь Зеленскому подбирают определение его нынешнего статуса. И многие сходятся к названию «узурпатор». Ну да. Но действительно, я как бы на это обращал внимание давно, потому что у меня давно сложилось такое, так сказать, впечатление, что никаких выборов не будет, хотя там в какое-то время еще что-то обсуждали, даже говорили, что якобы вот американцы настаивают на выборах. Вот. Ну, такой вот анализ того, что происходило, там меня лично убеждал в том, что выборов не будет. Это первое. И второе, так сказать, что на самом деле это тоже так вот совсем без последствий пройти не может. Ну и вот, видите, мы оказались правы. Во-первых, выборы так и не состоялись, а во-вторых, даже на Украине стали понимать, что это не просто формальность. Потому что действительно, в общем, еще немножко, еще чуть-чуть, так сказать, да, и можно сказать, что любой может, в общем-то, кинуть Зеленскому вызов и сказать: «А ты кто такой? А ты кто такой?» Да? Вот. Поэтому я думаю, что для Зеленского все более и более напряженные времена наступают. Ему или надо демонстрировать какие-то, например, такие суперуспехи, вот, либо действительно навести там просто какую-то вот жуть страшную, так сказать, тотальную диктатуру всех там, всех несогласных или претендующих на власть, или уничтожить, так сказать, или купить, или еще что-то в этом роде, или выгнать из страны. Вот. А в противном случае все более вибрирующим будет его такое существование в этой должности. Вот. Даже несмотря на то, что они постараются через Верховный суд, видимо, что-то такое себе изобрести, какую-то такую справку, вот, все равно всем будет понятно, что это не так. А самое главное, еще раз повторю, самое главное, что с этой властью никто ничего, скорее всего, не будет подписывать. Потому что любой документ, подписанный Зеленским после там 5 мая, по-моему, или 20 мая, что-то я все время забываю. 20-е, конечно, лучше, чем 5-е. Да, 5-го аванс, как бы 20-го получка. Вот, поэтому 20-е, наверное, лучше. Вот. Но, тем не менее, любой документ, подписанный им после 20 мая, он, в принципе, может быть оспорен вообще кем угодно. Кем угодно, в любом совершенно режиме, потому что любые там всякие разные такие оправдания будут, ну, достаточно зыбкими. Вот. Ну, и то, что, как вы говорите, на Украине это тоже заметили, тоже подтверждает наши прогнозы. Вот. Но заметили это мало. Я думаю, что будут готовиться потенциально те, кто рассматривает варианты смены Зеленского или, скажем, какого-то переформатирования власти, так как в целом непоняток все больше и больше, непонятки с тем, что будет в Америке, непонятно, как новая или старая американская власть будет относиться к Украине, непонятно, как будет развиваться ситуация в Европе, вот. Ну и вообще непонятно, нужен ли вообще Зеленский в Украине, вот в чем дело. Это тоже непонятно, то есть в какой-то момент казалось, что вот он такой популярный, такой, так сказать, душка-милашка, вот все с ним разговаривают там, но если не лично, то по видеосвязи. Вот. А сейчас все, сейчас, так сказать, все это уже вот развеивается буквально как туман. Это прям вот исчезает на глазах. Этого становится все меньше и меньше и меньше. И все больше и больше такое впечатление, что они вообще хотят как-то, ну, забыть о нем. Вот. Так что этот фактор будет стимулировать тех, кто хотел бы, наверное, так сказать, поквитаться, может быть, с Зеленским, ну, или просто перехватить инициативу, или еще что-то в этом роде. Потому что перехватить инициативу сейчас может оказаться вполне себе технологичным, так как дальше развилка-то понятная. Значит, путь номер один – это вот до последнего украинца вести войну, а путь номер два – сменить власть в Киеве или переформатировать власть в Киеве и все-таки прийти к переговорам, к переговорному процессу, не ради того, чтобы там кого-то спасти, а ради того, чтобы спасти, в принципе, собственную власть и ту государственную структуру, которая сегодня называется Украина. Зеленский потенциально может вообще все это похоронить. Вот. А запретив сам себе как бы вести переговоры, он на самом деле загнал себя в ловушку. Понятно, что ему это, видимо, насоветовали западные партнеры, но как мы и на своем горьком опыте убеждались не раз, так и Украина, мне кажется, уже не раз убеждалась в том, что вот эти все советы западных партнеров, вот, они вещь такая лукавая. Вот, они советуют только то, что выгодно им. А выгодно ли это вам, это только проверяется жизнью. Мне кажется, что даже если смотреть с точки зрения независимого государства Украина, я вообще не видел ни одного полезного для Украины как независимого государства совета западных партнеров. Мне кажется, украинским политическим деятелям, даже тем, кто люто ненавидит Россию, неплохо было бы проанализировать ситуацию, да, и посмотреть значит, на то, а что, собственно говоря, Запад все эти 30 лет рекомендовал Украине и к чему это в конце концов привело. И вообще, есть ли, был ли там хоть один полезный совет? Вот на мой личный взгляд, даже с точки зрения людей, значит, поддерживающих изо всех сил независимость Украины и там отрицательно относящихся к России, ну, не было там ни одного толкового совета. Ни одного толкового совета Украине вообще со стороны Запада не пришло, особенно в сфере такой большой геополитики. А как можно было бы изменить ситуацию? Надо менять власть. Надо менять власть, потому что Зеленский явно не способен на то, чтобы взять и там как-то серьезно, так сказать, перестроиться. То есть теоретически, наверное, способен. Я думаю, что вообще он такой человек, который тоже из него там тоже залепит какого-то, говорит, узурпатора и прочее, прочее. Ну, отчасти можно назвать его узурпатором, но мне кажется, он не того масштаба личности. Он, в принципе, если вот сложатся условия, он может, вот сейчас, что называется, ударился озимь и обернулся зайцем. Он может сейчас и вообще какую-то пертурбацию такую, так сказать, продемонстрировать любую. Просто он, с одной стороны, надеется на то, что все-таки сейчас помощь Запада мощная придет, вот, с одной стороны, а с другой стороны, ему просто, ну, как бы это сложнее сделать, учитывая то, что он там всего такого, так сказать, много чего наговорил. Поэтому легче, например, его убрать и поставить какого-то другого, чем дожидаться, пока там созреют условия для того, чтобы Зеленский что-то там осознал, как бы, да, и сделал какое-то движение правильно. Ну, оппозиционные политики на Украине подводят итоги президентского срока Зеленского, и они констатируют, что ничего, что вот хорошего бы, да, Зеленский сделал для украинского народа, они отметить не могут. А вот по поводу того, уже вот политический труп Зеленский либо нет, тут на Украине тоже идут споры. Вот, говорят, что вот эти лихорадочные перестановки на Банковой в попытке зацементировать свою диктатуру Зеленского, вот, тоже, наверное, ни к чему хорошему не приведут. И даже вот определение, один из оппозиционных бывших нардепов говорит, что Зеленский и его команда, там Стефанчуки, Арахми, Ермаки, значит, совершили тяжкое уголовное преступление, узурпация власти группы лиц по предварительному сговору. Прям так сейчас в глаза и называют, что вы, ребята, на Банковой ОПГ. Ну, вот и хорошо, пусть и называют. Чем больше они будут там это обсуждать, тем слабее будет украинская власть. Вот. Ну, и я говорю еще раз, с формальной точки зрения, после 20 мая, действительно, он должен покинуть, по идее, да? Угу. По идее, этот пост. Ну, а как же он его покинет, да? Вот вопрос. Что касается итогов, я считаю, что итоги правления этого замечательного, так сказать, парня, который, ну, как на шарнирах когда-то дергался на сцене, абсолютно катастрофические для того, значит, образования, которое называло себя независимой Украиной. Вот. Во-первых, он не выполнил ни одного своего обещания. Вот если взять сейчас вот избирательную кампанию, там, вспомнить, что он там говорил, вот, он ни одного своего обещания вообще не выполнил. То есть такого крупного, большого обещания он не выполнил. Вот, ни по поводу войны, ни по поводу там, примирения, ни по поводу Донбасса, да вообще ни по поводу ничего. Вот, то есть много было всякого такого бла-бла-бла в стиле, так сказать, Comedy Club. Вот, а результаты более чем плачевные. Если бы он просто не выполнил, это ладно бы. Но в итоге именно он, вот именно это вот мелкое, так сказать, создание, как бы, да, оно ввергло страну под названием Украина в очень тяжелую войну. Хотя были все шансы договориться, все шансы, так сказать, как-то разрулить эту ситуацию по-мирному. Но он проявил себя, во-первых, неспособным, во-вторых, так сказать, недостаточно глубоким, в-третьих, недостаточно смелым, абсолютно вторичным, ведомым и так далее, и так далее. Это вот, между прочим, знаете еще, тут это вот, ну, там, клеймить украинский режим можно долго, вот, но это как бы и так у нас с успехом делают, так сказать, там, 1500 человек, вот, но вот что мне интересно, Интересно вот что. По жизни Зеленский – это такой персонаж, который, ну, типаж, который нравился очень многим людям вот совсем еще недавно. Вот такой себе, как он, как бы, так сказать, не очень молодой, но, в принципе, достаточно молодой. Весь такой, так сказать, современный, как бы весь такой на шарнирах, да? Весь такой, как бы, ну, модно говорящий, погруженный во всякие такие модные штуки, там, да, юморной, вот, записывающий всякие видео, выступающий на сцене, срывающий аплодисменты, актер и так далее, так далее. То есть вот, вот он, это продукт современный, довольно пошлый, на мой взгляд, да, и довольно такой кичевый. Кич – это такое смешение всех стилей. Кичевый, так сказать, субкультура, которая накрыла, ну, не только там половину мира, а то и весь мир, но уж бывшее советское пространство совершенно точно. Ведь он один из ряда вот, ну, из такого длинного-длинного ряда всех вот этих вот веселых ребят, что называется, да. Вот. И буквально какое-то время назад такие ребята, как бы, они были очень популярны. Вот. И сейчас, между прочим, тоже есть. Единственное, что они чуть поумнели и не лезут в политику. А был момент, когда они лезли в политику. И вот люди им поверили. Люди им поверили. Да, это в том числе вот наши, например, звезды, которые сейчас, некоторые из которых сейчас уехали, и оттуда поливают грязью Россию. Вот. Ну ладно, так сказать, предположим, вы поливаете грязью Россию. Но вот люди поверили таким, как они. Это вот продукт 90-х, нулевых, как бы, 10-х. И люди им поверили, поверили в то, что они действительно что-то могут, что они действительно, так сказать, какие-то личности и все такое прочее. А на самом деле это следствие такого тотального обмельчания. И вот они поверили ему до такой степени, что доверили ему целую страну. И что? И в итоге кровавая, так сказать, да, война, неспособность решать проблемы, глупость абсолютная, как бы, да, несамостоятельность. Вот. И все, что он смог показать, это вот все тот же шоу-бизнес, только уже на крови. Вот что важно. Мне кажется, тоже это важно. Важно понять вот по поводу типажей, по поводу, так сказать, вообще того смыслового пространства, в котором мы живем. Ведь Зеленский – это совершенно бессмысленная кукла. Вот если так посмотреть, у него ни ценностей, ни идеалов, там ничего вообще нету. Значит, пока он был это самое там на сцене и зарабатывал деньги в России, он там кривлялся и просился у Путина, так сказать, типа, дядя Володя, как бы, да, возьми нас в Россию. Когда ему сказали, что денег будет больше здесь, он стал корчить у себя кандидата в президенты. Потом, так сказать, он понял, что опора может быть только на Запад, он стал там из себя что-то такое кроить, так сказать, да. Будучи евреем, поддерживать неонацистов. Недавно тут продемонстрировал, так сказать, свою встречу с радикальными исламистами, чем даже вызвал такую, скажем, реплику интересу со стороны Пескова, как еврей, странный еврей, говорит, да, действительно странный очень, да, вот, то есть абсолютная беспринципность, но при этом невероятная вот эта вот способность мимикрировать под обстоятельства, а это ведь на самом деле современный типаж, это в значительной степени, как бы, вот, ну, как бы типаж большого количества, так сказать, людей, которые вот, ну, в этом странном шоу-бизнесе, в том числе политическом, да, как бы находятся, и вот ему доверили что-то серьезное, да, действительно серьезно. И до чего же он все довел? Вот как, честно говоря, как вначале говорили о том, в том числе я вот в своих эфирах говорил, о том, что это мелкое создание, как бы, ну, он просто по масштабу личности не потянет вот эту, так сказать, ношу. И так оно и случилось. Так оно ровно и случилось. И привело это к весьма плачевным последствиям. Вот. Можно сколько угодно обвинять Россию, так сказать, во вторжениях и прочее-прочее, но у этого человека было куча шансов, особенно в начале, куча шансов вообще все эти вещи уладить совершенно по-другому. Он обещал это сделать. Он пришел к власти, обещая людям, значит, очень быстро и только мирными способами урегулировать кризис на Донбассе. Это же все сейчас, знаете, говорят, интернет помнит все. Вот. Но это нетрудно же посмотреть, кучу всяких этих записей там и прочее-прочее. Он ничего не сделал. Это вот вывод, который касается в том числе нас всех, да, людей. А ведь это люди ему доверили. Когда мы говорим, вот это на Украине, так сказать. Ну, на Украине, на самом деле, как бы в основном, так сказать, да, там по способу мысли, там люди примерно те же самые. Они из тех же, и по способу, так сказать, бытовой жизни, они из тех же, так сказать, времен, что и мы. И они ему и доверили. За него, кстати говоря, Восток Украины сильно голосовал. Восток и Юг Украины очень сильно голосовал за Зеленского. Меньше гораздо, чем условно там западенщина, потому что для них была важна его национальность и так далее, и так далее. Очень сильно голосовал. Но еще вы получили. Вот что вы получили, да? Я думаю, вот это тоже урок, который надо извлечь. Я не знаю, как он закончит, но я думаю, что закончит он бесславно в любом случае, да? Вот, и я думаю, что этот прогноз, к сожалению, сбудется. Вот, но тоже это вот интересно с точки зрения анализа вообще той постсоветской действительности, к которой мы все имеем отношение. Да, действительности и западных технологий, которые продвигают на ключевые для стран посты вот таких людей. А теперь о выборах, которые состоялись и которые, ну, скажем так, были неожиданны для правящей партии. В Турции прошли муниципальные выборы, и оппозиция, по сути, как они сами утверждают, оппозиционеры разгромили Эрдогана. Его партия так и не смогла взять большинство ни в Стамбуле, ни в Анкаре, ни в Измире, ни в Анталии. И, в частности, на выборах мэра Стамбула, один из крупнейших городов, и значительный вклад в ВВП Турции вносит это именно Стамбул, там лидирует действующий мэр, оппозиционер Имам Оглу. На этом фоне Эрдоган сказал, что да, мы признаем, что проиграли выборы, будем работать над ошибками. Но оппозиция тут же сделала следующий шаг. Она на фоне своего успеха призвала к досрочным президентским выборам. А я напомню, что срок Эрдогана заканчивается только в 2028 году. Администрация президента Турции уже опровергла эти призывы, но так или иначе, я так понимаю, шар уже вброшен. Ну, шар брошен, но мне кажется, у Эрдогана еще достаточно сил, вполне, как бы, да, он надежно себя чувствует для того, чтобы этого не допустить, потому что там тоже нужна для этого процедура целая. Ну да, у него всегда были проблемы с жителями больших городов. Это не новость, особенно со Стамбулом. Вот, это не новость. Вот. Ну и видите, там оппозиционные мэры, они были и вот на протяжении всех вот этих вот лет в том числе. И ему надо было с этим делом справляться. Да, действительно, основной избиратель этого Эрдогана – это сельская местность и малые города. А сельская местность, там, да, в отличие, так сказать, от нашей страны, как бы, да, где сельская местность там опустела, там сельская местность, она очень густонаселена, и там же живет большое количество людей. Это его основная, так сказать, опора. Вот с городами справиться ему не удалось. Это в том числе связано с довольно сложной экономической ситуацией. Вот, насколько я понимаю, да, причем, наверное, даже, скорее всего, в первую очередь. Тут, мне кажется, что тут какие-то политические или идеологические вещи, может быть, даже где-то вторичные. Турция находится в довольно сложной экономической ситуации, и выход из нее пока с трудом просматривается. Вот. Хотя, не знаю, могут быть здесь какие-то и другие мотивы, но это вот лучше спрашивать, конечно, у всяких турковедов. Я не думаю, что сейчас удастся оппозиции добиться внеочередных выборов. Понятно, что они пытаются оседлать эту ситуацию, да, ну, оно, с их точки зрения это, в общем, и правильно, технологически, да. Вот. Но мне кажется, что Эрдоган удержит эту ситуацию до следующих выборов, ну и постарается что-то изменить. Хотя, если вот, например, скажем, население крупных городов так по-прежнему и будет настроено против него, то на следующих выборах могут возникнуть проблемы. Впрочем, я, честно говоря, не знаю, будет ли он там баллотироваться на следующих выборах или не будет, но, скорее всего, будет. Мне кажется, такой человек, который сам вообще вот просто так вот, так сказать, да, со своего места не уйдет. Да, ну и сам Эрдоган подчеркивает, что традиционные западные упреки в том, что президент Турции установил в стране чуть ли не диктатуру, не подтверждаются, в том числе итогами муниципальных выборов. По поводу экономической ситуации, читал несколько заметок от тех, кто вплотную занимается турецкой политикой, и они на первое место все-таки ставят это очень высокую инфляцию. 70% годовых, это не шутка, и вот как раз крупные города против этого голосовали. С другой стороны, инфляция была и такая же, да, и похуже, когда выбирали президента. Но, тем не менее, Эрдоган избрался. Все-таки глубинный народ его поддерживает. Как Трампа поддерживает тот самый глубинный американский народ, именно вот какие-то земледельцы. Ну, тут такая штука. Тут это, в общем-то, характерно почти для всех стран мира, да. Президентские выборы всегда более политизированы и привлекают гораздо больше внимания. То есть в них участвует больше людей, в них более такая, так сказать, активная политическая мобилизация, и на президентских выборах играют, по крайней мере, в президентских странах, да, там, где президентская форма правления, там, где президент главный. И на этих президентских выборах больше играют идеологические, политические факторы, культурные в том числе, да. Вот. А вот местные выборы, они всегда, во-первых, привлекают гораздо меньше людей, раз. Во-вторых, там как раз всякие идеологические и политические факторы играют гораздо меньшую роль, а экономические играют гораздо больше, особенно всякие местные проблемы там, ну и прочее, прочее. Два. Вот. И в-третьих, так сказать, в целом вот сама мобилизация этих идеологических сторонников гораздо ниже. То есть как раз вот на эти самые, на местные выборы больше и чаще приходят оппозиционеры. Это обычное дело там, ну, для большого количества стран. Оппозиционеры, вот, а как раз лояльный электорат обычно это дело бортует, вот, потому что так сказать, вроде как нет политики, нет политической повестки, так сказать, ничего там не зажигает особо и так далее, и так далее. Вот, а вот эти самые местные власти всегда имеют возможность там мобилизовать своих сторонников. Так что здесь может быть и такая вот общая для избирательных кампаний технологическая ситуация. Ну да, что касается инфляции, действительно она огромная. Главное, что вот они же она же тоже появилась в результате неких новых подходов, которые Эрдоган там анонсировал. Вот нифига эти новые подходы, так сказать, да, проблем не решают, только создают, и когда там будет этот свет в конце туннеля, тоже не очень понятно, и сам Эрдоган сказать это однозначно не может. Ну и сам он говорил, что ранее, да, что прошедшие выборы, прошлогодние президентские, это его последние выборы, что он уже не сможет баллотироваться в 2028 году. Тем не менее, вот Стамбул недаром был упомянут, потому что считается, что это трамплин к президентскому креслу. Вполне возможно, оппозиционер Имамоглу туда и рвется. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. В минувшие выходные западные христиане отпраздновали, пожалуй, самую необычную в своей жизни Пасху. Напомню, что президент США Джо Байден объявил минувшее пасхальное воскресенье в Соединенных Штатах днем видимости трансгендеров и поздравил всех небинарных и трансгендерных американцев. Ну, его апологеты подхватили эту идею. Губернатор Нью-Йорка, демократ, распорядилась осветить в этот день достопримечательности штата цветами трансгендерных флагов. Вот это предложение Байдена решительно осудили в штабе Дональда Трампа. Ну вот, там заявили, что Байден должен извиниться перед миллионами католиков и христиан по всей Америке, для которых этот день ассоциируется все-таки только с одним конкретным праздником. И отмечают, что ужасающий, вопиющий факт должен быть расследован. Администрация Белого дома ежегодно собирает рисунки детей из семьи Национальной гвардии. Вот им в этом году им запретили делать рисунки пасхальных яиц для вот этого ежегодного конкурса, что у Трампа сочли ужасающим и оскорбительным. Но многочисленные фотографии показывают, что американцы, ну, по крайней мере, в крупных городах, отмечали в таких радужных цветах Пасху. Вот так. Такая у них в этом году Пасха, Сергей Александрович. Вот видите, значит, еще один прогноз подтверждается. Да. Тут устаешь сам себя хвалить, просто буквально, да. Ну, потому что сколько лет я про это говорю, да, про то, что, ну, к сожалению, западная цивилизация, ну, движется к полному и откровенному, так сказать, до отрицанию вообще, так сказать, какого-либо божественного начала, к перевиранию всего, в том числе христианства, которое вроде бы когда-то там, давным-давно, да, имело отношение к западной цивилизации, да, и было, так сказать, некой базой для нее. Это, во-первых. Вот. Во-вторых, она, даже если, так сказать, убрать религиозные вещи, она погружается в пучину, ну, просто какого-то сумасшествия со всеми этими сексуальными извращениями, которые, вот, конечно, так сказать, на психику действуют очень тяжело. Вот. Ну, а третье, это то, что вот наш характер нашего противостояния с Западом, он действительно имеет в том числе и вот такие смыслы. Но они навязывают всем жизнь, которую нормальному человеку, ну, жить невозможно. Даже если ты неверующий совсем человек, даже если там, ну, ты как-то, так сказать, уж больно по-современному смотришь на жизнь, но на самом деле для большинства людей, как бы, да, и, ну, и в нашей стране, в первую очередь, потому что меня наша страна волнует, да, ну, это просто отвратительно, ну, и крайне тяжело. А западная цивилизация во главе США, она не просто эти вещи легализует, не просто, так сказать, да, их пропагандирует, она их агрессивно, цинично, я бы так сказал, даже издевательски навязывает, издевательски, потому что, ну, наверное, можно было придумать какой-то другой день для этого, кроме как Пасха. Пасха, так сказать, христианами празднуется как воскресение Христово. Да? Вот, Христос заповедовал много всяких разных правильных вещей, но в том числе по поводу всех вот этих извращений, да, позиция в христианстве совершенно однозначная. Как, значит, западные христиане, некоторые считающиеся христианами, а Байден считает себя католиком, он клялся на Библии, приносил присягу, как они вообще могут это в своей голове сочетать? Да, только значит, одним способом, на самом деле, отрекаясь от Христа и отрекаясь от собственного христианства. Потому что вот это вот праздновать, так сказать, день извращенцев, в день воскресения Христа, это называется хула на Духа Святого. А тот, кто читал, так сказать, хоть что-нибудь там по верхам, он знает, что все может проститься человеку в случае его покаяния, кроме хулы на Духа Святого. Это вот, ну, прямая, просто вот прямое богохульство, просто прямое. Да, и здесь вопрос. В таком случае, так сказать, надо понимать, что Байден противопоставляет себя всей христианской цивилизации. Вообще всей. Вот, опять же, там можно соглашаться, можно не соглашаться, но для христиан это принципиально. В таком случае ты или не называй себя христианином и говори, что я против всего того, что, значит, христианство проповедует, как бы, да, или тогда, так сказать, ты откажись от того, что ты делаешь. Но помимо еще христианства, ну, как минимум вот это вот прославление всех трансгендеров оскорбляет мусульман и иудеев, это как минимум. Но и вообще огромное количество других всяких разных людей. Вот, потому что на самом деле в подавляющем большинстве значит, культур это, ну, как минимум не приветствуется, да, а как максимум жестко отрицается. Ну, Байден делает это специально. Да. Я не знаю, может быть, ему опять же подсказывают эти, как будто бы, как ему кажется, удачные ходы люди из его команды, но тогда вопрос, а кто же люди из его команды? Да, тоже такие же, так сказать, полоумные. Потому что дед-то, мне кажется, вообще окончательно сошел с ума, и, казалось бы, ну, подсказывайте, не подсказывает. Но ты сам-то должен каким-то образом, по идее, да, соотносить вот то, что вокруг тебя происходит. Ну, выбери другой день хотя бы, да, для всех этих вещей. Нет, он прям вот лепит прям вот, так сказать, в Пасху, да, вот таким образом намеренно раздражая всех тех, для кого это, ну, особенный день. Вот, святой, по большому счету, да, но уж как минимум особенный, да, хотя бы там с точки зрения традиционной. Может быть, ему сказали, что вот если вы так сделаете, ну точно все извращенцы, так сказать, все гомосеки, все, так сказать, зоофилы там, и прочие там некрофилы, вот они точно придут и за вас проголосуют. Ну, во-первых, что это за честь, чтобы все, так сказать, такие вот странные люди пришли, ну, странно, я очень мягко просто выражаюсь, пришли, за тебя проголосовали. Чей ты будешь президент, да? А во-вторых, мне кажется, что отрицательный эффект от этого скорее будет больше, даже если смотреть на вот эту предвыборную кампанию. Ну, а в сухом остатке для нас, еще раз повторю, вот что такое сегодняшняя Америка? Мы очень долго, так сказать, ей восхищались. Ну, вот так скажу, нам стали слишком малы твои тертые джинсы, как это пела одна группа давным-давно. Поэтому вот «Goodbye, Америка». «Goodbye, Америка», потому что с такой Америкой, ну, невозможно жить. Это, так сказать, превращается в абсолютное сумасшествие, причем сумасшествие самовнушительное. Ну, по поводу выборов, еще раз повторю, я думаю, что, наверное, в контексте выборов ему это посоветовали. Вот, на мой взгляд, глупый совет даже для вот этой сегодняшней странной Америки. Ну и, конечно, его противники Байдена и Трампа, там все республиканцы, но они оттопчутся на этом по полной программе и правильно сделают, потому что все-таки какие-то хотя бы берега надо видеть, какие-то границы надо видеть. Вот, я даже говорю, с точки зрения избирательной технологии, по идее, как бы, да, любой кандидат, он перед собой ставит задачу привлечь на свою сторону как можно большее количество избирателей, причем избирателей разных, да, вот, в том числе, значит, и таких, так сказать, взглядов, всяких взглядов. Но вот совместив вот эти два дня, да, он просто оскорбил всех тех, кто считает себя христианином, оскорбил всех тех, для кого это особый день, и он их отсек от себя. То есть, если можно было еще за них там побороться, условно говоря, там о чем-то поговорить, то сейчас он просто взял тупо и отсек их от себя, сориентировавшись это жестко, так сказать, на совершенно других людей. То есть, даже вот, я не знаю, даже, мне кажется, вот с точки зрения таких циничных, меркантильных избирательных технологий, даже с этой точки зрения ход неудачный. Ну, а тогда что означают слова Иисуса «научитесь любить всех»? Ну, наверное, Байден тоже на это намекал, объявляя день вот этого видимости трансгендеров. Мы их тоже любим, имел в виду Байден. Возможно. Совсем Иисус этого не говорил, ничего такого, так сказать, да, возьмите и перечитайте все эти тексты. Вот, тут надо понять, что такое христианская любовь, да. Научитесь любить всех, но ненавидеть грех. Очень часто, так сказать, да, все эти вещи выдергиваются из контекста, слова иногда вообще переставляются местами, и это выносится на знамя, так сказать, да. Христос дал конкретные совершенно заповеди, вот, он говорил о совершенно конкретных вещах, и любить человека как создание Божье не означает поощрять его грех. Вот, собственно, и все. Да? Ненавидеть грех и любить человека. Вот, но человека не пропагандирующего и не несущего этот грех, а человека кающегося. Вот в чем дело. А эти люди разве каются? Я что-то не заметил. Мне кажется, наоборот, они как раз из греха, из этого делают новую религию. Вот в чем проблема. Поэтому все вот эти вот, так сказать, сторонники там трансгендеров, пытающиеся как-то втиснуть это в христианство, на самом деле они просто лжецы, потому что там дешевые наперстки. Это игра в наперстки, где вот, так сказать, кручу-верчу, обмануть хочу. Вот. Ну а когда удается обмануть? Удается обмануть тогда, когда не хватает знаний на эту тему. Поэтому вот приобретение знаний на эту тему важно хотя бы даже для того, чтобы, ну скажем так, квалифицированно вести дискуссию. Поэтому совершенно однозначно, любить человека как образ, в котором есть образ Божий, но ненавидеть грех, если он несет его в себе, не раскаивается и от него не отрекается. Да, в противном случае, так сказать, и все Священное Писание вообще, как бы, да, получается, что оно все, так сказать, противоречит само себе. А там наказание более чем достаточно за грехи описывается. Тут, кстати, исследователи религии отметили, что очень редко, когда Пасха западных христиан, ну, в простонародье католическая Пасха, серьезно расходилась по времени с православной, как вот в этом году, да, больше месяца. За последние два года там разница была неделя, вот сейчас больше месяца. Вот считается, условно, да, опять же, условно считается, что это сигнал с небес, достаточно тревожный сигнал. Какие выводы делаются? Буквально через секунду, сейчас пауза. Вести ФМ. То есть католическая и православная Пасхи все больше расходятся во времени, но ситуация обнадеживается тем, что в следующем 25-м году обе Пасхи совпадут и выпадают на 20 апреля. Тоже, считаю, тут исследователи религии, это может быть некий позитивный сигнал с небес. Но я сигналов с небес не получаю, честно говоря, да? Из космоса не поэтому. Нет, вообще ничего, никто мне не сигналит, вот, этим людям, может, кто-то сигналит, вот, но и здесь я, честно говоря, не доверяю всем этим экспертам. Почему? Потому что это к реальной вере вообще не имеет никакого отношения. Во-первых, конечно, никто точно не знает вот, на 100%, так сказать, до того дня, когда это случилось, не случилось. Это вещи символические. Расхождения в календарях, так сказать, да, они к религиозным смыслам тоже отношения напрямую не имеют, да, это скорее связано с церковной там, да, и около церковной традиции. Ну, а тем более такие толкования там, когда там сходятся, расходятся, это все немножко из области как раз людей неверующих, потому что это, знаете, нумерология. Вот это тоже такие всякие разные, так сказать, полуоккультные попытки объяснить религиозные факты с точки зрения нерелигиозного мировоззрения, с точки зрения таких, так сказать, вещей немножко оккультных, вот высчитывание дней, значит, однозначно, так сказать, магия цифр там и все прочее. На мой личный взгляд, это вообще никакого значения не имеет. Вообще абсолютно. Все эти вещи, конечно, несомненно символические, просто, значит, да, вот традиции церковные разные. У нас есть с католиками, у православных с католиками есть вероучительные расхождения. Они гораздо важнее, чем любое исчисление, так сказать, дат. Вот. И, кстати говоря, есть же, так сказать, православные церкви, которые по другому календарю живут. Вот. И тоже, так сказать, и там есть свои святые и прочее. То есть это важно, несомненно, да, для сохранения традиции. Но сказать, что вот в этом году сошлись, в том году разошлись, как бы от этого что-то очень серьезно зависит, ну, это близко к астрологии, по большому счету. Нумерология, астрология, это все туда. Это такие околоцерковный оккультизм. Он у нас тоже в православной среде процветает, к сожалению, да, вот особенно у всяких разных тетушек, так сказать, да, которые вот как там, как курятник там столпятся вокруг кого-нибудь, и вот это самое, и начинают друг другу всякие сказки рассказывать, там, свечку через левое плечо не передавай, так сказать, да, так вот не стой, вот сюда не смотри, как бы это самое, тут вот то, так сказать, да, калиточку на могилке закрывай, как бы, и так далее, и так далее. Это все ерунда полная, вот, поэтому, ну, поговорить об этом, конечно, можно, но в общем и целом, вот, я лично убежден, что к истине, как бы, да, это отношение по большому счету не имеет. И я бы на такие вещи, особенно так вот людей впечатлительных, призывал бы внимание не обращать. Ну да, все и впечатлительные, и не впечатлительные, я думаю, вас, конечно, послушают. По поводу вот этой непонятной, да, какой-то не такой Пасхи, кстати, власти Германии поддержали флешмоб Байдена, и министерство, Федеральное министерство здравоохранения Германии, значит, пожелало согражданам счастливой Пасхи оригинальным образом. Под поздравлением была опубликована фотография с дюжиной куриных яиц черного цвета. Вот на что намекало Министерство здравоохранения Германии, непонятно. Может быть, там уже начали отмечать достаточно важное для этой страны событие, а именно полная легализация каннабиса. Вступила с сегодняшнего дня в силу закон, который вызывал очень много споров, против которого выступали и оппозиция, и власти федеральных земель, различные организации. Но, тем не менее, значит, светофорное правительство, демократическое, либеральное, разрешило теперь носить с собой там, 25, по-моему, граммов марихуаны на улице. Можно курить, но не ближе там, 100 метров от детских, значит, каких-то школ, детсадов и так далее. Но, тем не менее, значит, марихуана больше не входит в список запрещенных веществ. И любители пива немецкого теперь в тревоге. Не заменит ли Октоберфест, фестиваль пива, какой-нибудь каннабисфест? То есть люди просто не будут уже приходить на такие мероприятия традиционные, а будут собираться кружком, значит, вот и что-то там раскуривать. Вот еще один шаг в сторону ценностей западных. Германия вот не шаг, шажище сделала. Ну да, в Германии, надо сказать, как раз нынешнее правительство, оно состоит из как раз людей, на мой взгляд, ну, таких жестко нетрадиционных, да, по всем, так сказать, параметрам. Хотя ХДС-ХСС тоже, хоть и называлось Христианский демократический союз и Христианский социальный союз, на самом деле, на мой взгляд, христианство тоже, чем дальше, тем меньше имело отношение. Вот они все больше там про деньги, да про то, как американцам подчиняться. Вот. Но нынешнее правительство в этом смысле, да, конечно, оно, скорее всего, переплюнет многих. Что там означает черные яйца, искать сложно, потому что если люди пыхают там с утра, вот, каннабис там, ну, что, им еще не такое привидится. Вот. Но, в общем и целом, западная цивилизация, конечно, идет по пути разрушения всех понятий о том, что такое хорошо и что такое плохо, и вот это вызывает и сожаление, и опасения. Но и с другой стороны, вот сожаление, опасения, с другой стороны, чем более вот так вот откровенно они будут все это демонстрировать, тем, мне кажется, больше отторжения это будет вызывать и у окружающих, и у значительной части населения внутри самих этих стран, потому что все-таки, наверное, какие-то люди остались. Да, что касается каннабиса и Октоберфеста с его пивом, ну, вот Октоберфест, я на нем никогда не был, вот, так как я вообще-то за границу, так сказать, выезжал только там, условно говоря, по делам ненадолго. Вот, но мне рассказывали эти люди, которые были на этом Октоберфесте. Ну, конечно, каннабис это плохо, но Октоберфест это тоже, как бы, это вообще угар в Орленке. Это там так, то, что там происходило, вот описывают, это вообще просто какая-то жуть, как бы, да, если честно, там какие-то толпы, огромные толпы, так сказать, просто ужратых вообще в доску людей, которые там в повалку друг на друга валяются, без штанов там, да, это самое, там пошел пописать, и потом упал и забыл штаны надеть. Вот, поэтому я не знаю, может быть, так сказать, хорошо, если там это немножко прекратится. Но, в принципе, каннабис, если легализуют, то, пожалуй, может стать и дешевле, чем пиво. А так что они не зря беспокоятся. Но, в общем и целом, тогда вопрос вообще, с кем мы имеем дело? С кем мы имеем дело? Это эти люди, которые будут находиться все время в состоянии неадекватности. Но, если так немножко конспирологически, там, что-то я все смеюсь. А, сегодня же 1 апреля. 1 апреля, да. Такое? Про шутки будет, ну, еще, да, тема. Вот. Да-да, так вот, если немножко там по-конспирологически, я знаю, что у нас часть людей вообще смеяться не любит, а любит, чтобы сразу такую конспирологию залезть, там, мощнейшую. Но, в общем и целом, конечно, чем больше легализовано всяких разных психотропных веществ, которые вводят человека в такое, в неадекватное состояние, конечно, я должен сказать, тем легче управлять этой массой. Тем легче управлять этой массой, потому что только тебя что-то расстроило, только ты решил, значит, о чем-то задуматься, да, тебе раз, сразу косяк, так сказать, да, забей косяк, и все, пошел пыхать там, да, и смотришь, вокруг все уже здорово, и вообще, как бы, и этот, как его, Боб Марли поет в ушах там, да, и пошла там радуга вокруг там, ну, и все сразу хорошо, включил себе музончик там, музло какой-нибудь включил себе, да, вот, этот косячок забил, как бы, да, с чуйскими шишками там, и все, и, а, у них свои там шишки, ну, ладно, вот, и все тебе кажется нипочем. все тебе кажется нипочем. Таких людей, между прочим, как бы, да, и на войну легче, наверное, это самое, пока они не протрезвели, как бы их легче, так сказать, на какую-нибудь войну направить. Вот, поэтому я думаю, что это имеет значение. Между прочим, тут вот уже Украина тоже легализовала каннабис, тоже якобы в лечебных целях, но тут такая штука, можно больным-то прикинуться в любой ситуации, да, то есть был бы повод, что называется, да, а это самое, так сказать, найдется, средства найдутся, и справку какую-нибудь себе можно всегда написать. А вот в Германии, насколько я понимаю, даже и не надо быть больным, просто вот люди будут наркоманить. Вот. Но тут еще одна из проблем состоит в том, что на Западе вот есть уверенность, что якобы что легкие наркотики позволяют, так сказать, не пересаживаться на тяжелые. Ну, вот я, насколько слышал, как бы это так вот совсем себе неоднозначно. И большая часть людей, как раз наоборот, она идет по пути от легких к более тяжелым. От легких к более тяжелым. То есть во что превратится эта западная цивилизация? Вот сейчас даже вот эти некоторые вещи, которые мы говорим, это же мы не говорим о том, что какая-то там, знаете, субкультурная община, какие-то сквотеры там, да, захватили какой-то дом, расписали его там этими из баллончиков, и вот сидят там, пыхтят. Вот это же законы. Речь идет о законах. Вот там Байден, там, значит, День извращенцев совместил с Пасхой. Там, да. В Германии правительство разрешает легкие наркотики. То есть это система. То есть они системно движутся по этому пути. Вот с кем мы будем иметь дело? То есть, да, кто эти люди? Ну, уж как минимум для меня однозначно хотя бы то, что подражать, условно говоря, брать с них пример, восхищаться ими. Ну, крайне опасно. Кстати, здесь еще раз я, значит, маленький колокольчик тревоги, так сказать, это задействую. Надо понять, что у нас, вот это мы все говорим, но мы уже там такие старые, так сказать, в определенной степени не совсем молодые. Вот. А огромное количество у нас сейчас молодых людей, школьников, они, ну, вообще никакое радио не слушают, и телевизор не смотрят, они сидят в этих телефонах, оттуда как раз вот эта вся субкультура, она проникает, она валит, как бы, да, это я точно знаю, как бы, она выносит мозги нашим детям. Вот. Здесь еще раз подумайте над тем, а что же такое оттуда льется, и как бы нам, в общем, спастись. Я думаю, что это одна из актуальнейших задач нашей с вами современности. Ну, я думаю, и на Западе, и в Европе, и в Германии тоже та часть вот той самой массы, да, которая отмечает правильную Пасху, которая ходит на Октоберфест, она все-таки задумается, в конце концов, кто ими руководит, и, ну, придут более адекватные люди. И по этому поводу британское издание The Telegraph уже бьет тревогу, потому что считает, что самая большая угроза для Украины сейчас – это выборы в Европарламент, и избирательный процесс, возможно, успех крайне правых партий могут сорвать помощь Украине. Тоже эту тему, которую вы не раз обсуждали и комментировали. Сейчас новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+» и идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграме. Не переключайтесь.